Ночь на 30 октября. Свежо, ясно. Ложась, увидела облако рассыпающихся черных искр. Днем насморк прошел. Вечер. Беседа у кресла владыки. Проявление психодуховности развивается с космическим магнетизированием. Когда дух может воспринять огни высших сфер, тогда он проявляет магнетизацию космических огней. Психодуховность движет всеми энергиями и устанавливает все соотношения. Дух и проявляемые огни соотносятся. Каждое действие, будучи следствием причины, отражает сущность всей психодуховности, потому агни-йог утверждается как прямая связь с дальними мирами. Непреложно действие огненного синтеза, потому мы говорим, что явление токов высших миров может быть передано только токами высших огней, потому мы утверждаем, как огонь высок и как трансмутации происходят на самой высокой точке. Так носительница чаши сокровенного огня даст планете нашей огненное очищение. Да, да, да. Так творчество психодуховности вкладывается в новую ступень, когда космическая магнитная сила утвердит явление огней, тогда можно сказать, что близится время новое, я утверждаю. Теперь пошлем силы в Америку. Шлю тебе мои лучи. Нашему Фуяме победу. Спешу в Америку.